915, 18 ноября. Озаботьтесь чистой пищей для урусвать. Перемены лучей вызывают перебои в организме. Лучше спокойствие несколько дней. Детей следует убрать. Пусть найдут помещение поближе для детей. Вечером лучше засыпать. Ночью будем давать сигнал для слушания. Также, если под утро заснешь, спи. Отчего в Лондоне все явления были безболезненны? Тогда мы были ближе и действовали особым лучом. Теперь же закаляем организм для оккультных переживаний. Где было помещение учителей? Гр-Р-Сквер. Общежитие для приезжающих чинов армии. Сколько времени оставались учителя в Лондоне? 2 месяца. Ноябрь-декабрь. Январь-февраль уезжали. В марте приехали опять. Не надо спрашивать. Сегодня сказал, будь счастлива. Большая радость идет. 916, 19 ноября. Удивитесь легкости пути. Главное, имейте отвагу. Родина примет вас, говоря, вот сознательные люди. Мне кажется, что М.М. говорил с Блаватской по-русски. Да, конечно. Английский был не важен, а санскрит совсем плох, но зато был русский. Мой друг, конечно, не мог учить по-английски и первое время довольствовался выражениями готовности ученика. Сколько лет было Блаватской в братстве? 3 года. Судя по указаниям в книгах, гораздо больше была в контакте. Совершенно непонятно, как один человек мог собрать все сведения, заключенные в тайной доктрине. Мы указывали область, она сама писала или просила друзей. Которые страницы написаны М.М.? Узнаешь, конечно, даже скоро. Тяжело читается сравнительный символизм, но бывает нужен. 917. 20 ноября. Конечно, каждый имеет свой подход. Конечно, если бы попросили каждого из членов круга описать учителя, то заметили бы необычайное разнообразие. Все правы, ибо каждый знает облик, под которым я являюсь ему. Надо валериану. Я огорчалась своей слабостью и сентиментальностью, ибо даже вид гор вызывает слезы и приступы тоски. Идите львами, достойно. 918, 23 ноября. Идем. Ясно поймет значение надвигающегося времени. Огонь возмущения вспыхивает на всем пространстве материка. Да, как солома горят некоторые пункты, считая успешно идем. Фуяма знает путь на Белуху. Лучше являет мой указ. Учитель радуется направлению мыслей ваших. Должны ли мы понять, что М.М. не против наших суровых мер? Апокалипсис. Учитель знает знания урусвать. Учитель видит радость Родины. Учитель знает значение урусвати. Учитель мощно ведет. Учитель знает значение урусвати. Лишь в это я не могу поверить и так страдаю от этого. Придется верить. 919, 25 ноября. Ручаюсь за необыкновенный успех. Новые люди подходят, поток растет, и куются новые связи. Но, повторяю, не имейте иллюзий. Еще достойное поле открылось для урусвати. Круг получит достойное прибавление. Урусвати может спокойно ждать сроки. Твердое решение владыки стрелою послано в мир. Можете думать об использовании законов природы. Машины заменят человеческий труд. Что за ужасный взрыв был в моем мозгу? Затронут был нерв мозга. 920. 26 ноября. Свидетельствую, не надо умоления. Поверить можно. Незаменимо. Не надо умолять урусвати. Все сказанное относится к недостатку веры в свои силы. Лучше радоваться делам Америки, несмотря на непонимание, победа ясна. Но это радость. на мое замечание, что я не могу радоваться, ибо мой дух знал это раньше. Но о каком непонимании, говорит ММ? Есть новых. Удумаю моим воям дать радость. Разве не видите, как поразительно протекают события? Помогите строить мою страну. Урусвати, ты имеешь две жемчужины – правдивость переживаний и чувство красоты. 921, 27 ноября. Много разговоров впереди, но держим руль прямо. Готовим радость, готовим работу, готовим понимание, готовим знания для Урусвати. Воистину надо знать величие моей страны. Новые идут – народное здравие, народное образование. На мое замечание, что я не чувствую сил выполнить это поручение. Но тогда, кроме Фуямы, кто же знания имеет? Я хочу выполнить работу, которую никто другой не может выполнить. Потому и даем заблуждение. ММ указал на правдивость переживаний, но я помню случай, когда ММ истолковывал иначе слова и сны. И так можно понять, в этом трудности есть, что в вечности всегда две правды. Дам объяснение. 922. 29 ноября. Да, дух Урусвати подобен сигнальной башне. Относительно себя я меньше чувствую тогда, как внешние события и дела наши мне ясны. Характерно для знания духа. Связано с планом, ведь как давно владыка Будда следил за вами, вся ваша жизнь прошла под его лучом, видела сегодня замечательный сон, так мусульмане подходили к России. Как понять «mental and will breath» – ментальное и волевое дыхание английский. Особое состояние сознания, трудно объяснимое словами, но наш друг Воган собирается объяснить ночью. 923. 30 ноября. Сегодня Вогану удалось показать проявление ментального дыхания. Но при этом появляется особое сознание, которого я не наблюдала. Да, но при очень сильных проявлениях. Но последствия сильных проявлений вредны. Если бы я знала, что особенно мешает опыту. Надо одиночество, но явления необходимые будут. Но сейчас важен план владыки. Значит, мой опыт отходит на второй план. Очень важен, но ментальное дыхание относится к области магии.